Глава 25. По возвращении из Круглова в Троицкое я занялась новыми постройками. 4 дома были окончены, и я развела цветники. Совершенный рай, по крайней мере, для меня. Здесь не было ни одного дерева, ни одного куста, посаженного, если не моей собственной рукой, то под моим непосредственным надзором. Мы особенно любим труды собственного произведения. И потому я искренне была убеждена, что мое Троицкое — самое очаровательное загородное место, какое я видела где-либо. Высшее достоинство его заключалось в счастливом положении крестьян. В продолжении 40-летнего моего владения их число возросло с 840 до 1559. Я говорю о мужском поле, которое обыкновенно и принимается у нас в счет. Женская половина увеличилась, по моему предположению, в той же пропорции. И если некоторые девушки с замужеством переходили в другие поместья, то молодые люди, наоборот, выбирали себе жен на стороне, в соседних деревнях. Я продолжала постепенно обогащать библиотеку новыми приобретениями, и теперь она была очень велика. Нижний этаж моего дома был устроен для моего житья осенью, во время которой обычно усиливался мой ревматизм, плод путешествия по Шотландским озерам. Я не избежала его и в этот год, а особенно страдала в октябре и первых числах ноября, когда припадки достигали высших размеров, какие только возможны в России. Едва не свели меня в могилу. Городничий города Серпухова Григорьев, почтенный и честнейший человек, мой друг, зашел однажды вечером ко мне. Когда он явился, я испугалась его встревоженного и бледного лица. «Скажите, ради Бога, что с вами?» — воскликнула я. «Разве вы не слыхали о несчастье? Императрица скончалась», — сказал он. Дочь моя, находившаяся со мной, бросилась поддержать меня, боясь, что я упаду. «Нет, не бойся», — сказала я, — «за мою жизнь. Умереть в эту горькую минуту было бы слишком большим счастьем. Судьба бережет меня для более черных дней. Я осуждена видеть падение и бедствие России в той же мере, в какой она была доселе, счастлива и велика». Общее потрясение организма сопровождалось мучительными спазмами, и я более 3 недель была предметом жалости для всех, окружавших меня. С этой поры жизнь стала для меня в тягость. Предчувствия мои, к сожалению, скоро сбылись. Ужас и общее беспокойство овладели сердцем каждого. Не было ни одного семейства, которое бы не оплакивало в своем кругу павшие жертвы. Муж, отец, дядя боялись за жену, сына и наследника. Одно слово «деспота» могло забросить их в тюрьму или в снега Сибири. До меня не замедлило дойти известие об указе нового царя, которым он отрешил меня от должности. Я просила Самойлова, все еще генерал-прокурора Сената, поблагодарить покорно государя за освобождение меня от бремени выше сил моих. Написав письмо с этой целью, я готовилась великодушно встретить преследование, ожидавшее меня, но здесь представилась дилемма, трудная для решения. Первое известие о моей отставке получено с письмом Данаурова, без указания всякого другого имени. Так как я совершенно не знала, кто такой Данауров, мне трудно было отвечать на его письмо. Не признать приказание Павла I значило оскорбить императора, ответить на письмо, не поставив имени моего корреспондента, его чины и звания, выразить к нему презрение и тем нажить себе нового врага. Вследствие всего этого я написала своему родственнику князю Куракину, любимцу нового двора, прося его уверить Данаурова, что я не отвечала ему, тотчас же единственно по незнанию его полного адреса. Что же касается содержания его письма, я признаю распоряжение государя особой для себя милостью. Об этом происшествии я известила брата Александра и от него, к крайнему удивлению, узнала, что сей Данауров был, не больше, ни меньше, сыном одного из ключников, служивших у моего дяди, канцлера, а после женитьбы на калмычке, одной из горничных моей тетки, был повышен в смотрителе погреба и главного ключника по всему дому. Каждодневные слухи об арестах и ссылках доходили даже до моих ушей, несмотря на то, что друзья мои старались скрыть от меня печальные новости, чтобы не прибавлять новых ран в сердце. Смерть Екатерины была потрясающим событием. Я бледнела при взгляде на жалкую перемену дел и тот общий террор, от которого оцепенела вся нация. Не было ни одного благородного семейства, которое не оплакивало бы кого-нибудь из своих членов, находящихся в изгнании или в тюрьме. Физические и нравственные страдания тяготили мое существование. Желая сколько-нибудь облегчить его, я согласилась переехать в Москву, не для совета с докторами, потому что я ни на волос не верила им, а чтобы попробовать, не успокоят ли волнение крови и не дадут ли правильного обращения ей поставленные пиявки. После нескольких дней, проведенных в постели, среди спазмов, я в состоянии была двинуться из Троицкого, надеясь немедленно возвратиться для исполнения дела, задуманного мной. В Москву я приехала около 9:00 утра 4 декабря. Многие из родных тревожно ожидали свидания со мной, опасаясь за мою скорбь о смерти Екатерины II. Через несколько минут пришел брат Александр. Я вынуждена была лечь в постель, и в это самое время вошел генерал-губернатор Измайлов. Он, по-видимому, торопился и, присев, сказал вполголоса, что в силу императорского приказания считает долгом объявить мне, что я немедленно должна уехать из города в деревню и там вспоминать об эпохе 1762 года. Я ответила в присутствии своих друзей, что этот год никогда не забывала и, безусловно, повинуясь воле монарха, отнюдь не отказываюсь вспоминать о том, в чем нет для меня ни упрека, ни раскаяния. А если рассматривать дело беспристрастно, то едва ли оно дает мне право на лучшее положение, чем то, на которое обрекает меня государь. Потом я попросила генерала обратить внимание на то, что болезнь лишает меня возможности выехать немедленно, что я приехала для необходимой медицинской операции и что завтра вечером или послезавтра утром непременно оставлю Москву. Измайлов поклонился и ушел. Все бывшие со мной в комнате, за исключением меня самой, грустили и негодовали. Мой брат был так глубоко тронут, что мне стоило немалого труда успокоить его. Обещание было исполнено буквально. Я покинула Москву 6 декабря. Но здоровье мое колебалось между жизнью и смертью. При всем том я регулярно писала своему брату и некоторым из родственников. Они, и в особенности брат, советовали не отчаиваться и беречь здоровье, уверяя, что поведение Павла относительно меня было исполнением некоторого долга к памяти его отца. «Подождите до коронации», — сказал брат, «и вы увидите, что государь совершенно переменится». Я выпишу свой ответ на это письмо как одно из многих моих предсказаний, сбывшихся впоследствии. «Вы говорите мне, любезный друг, что Павел после коронации оставит меня в покое. Поверьте мне, что вы сильно ошибаетесь в его характере. Когда тиран один раз поразил свою жертву, он поражает ее до тех пор, пока совершенно не добьет. Я знаю, что моим преследованием не будет конца, и потому готова с полным самоотвержением и надеждой на Бога вынести их все. Сознание невиновности и чувство негодования перед лицом опасностей, угрожающих моей личной независимости, надеюсь, заменят мне мужество, пока вас и других близких моему сердцу не коснется его злоба. Но будь что будет, никакие обстоятельства не принудят меня сказать или сделать что-либо унизительное для меня. Болезнь не покидала меня. Среди беспрерывных агоний, лишенная возможности двигаться, я лежала в постели, или меня переносили на носилках, и только в короткие промежутки времени могла читать.